Приблизившись к Вильманштранду, русские 22 числа остановились в деревне Армилле, а вечером подошел к городу шведский отряд, бывший под начальством Врангеля. Число шведов, включая Вильманштрандский гарнизон, простиралось по русским известиям до 5256 человек, по шведским — до 3500. У русских было 9900 человек. На другой день Лесси двинулся против неприятеля, который занимал очень выгодное положение под пушками крепости. Несмотря на то, русские шли на него прямо столь многою бодростью и храбростью, как добрым порядком через пригорок и долин. Вначале русское войско было встречено шведами с такой свирепостью, что принуждено было податься назад, но Лесси остановил напор шведов, велевши коннице наступить на их фланг, после чего шведы были сбиты с возвышений и лишились своих пушек. Это так ободрило русских, что они наступили на неприятеля с удвоенным мужеством и покончили трехчасовой бой поражением шведов. Преследуя неприятеля, бежавшего в крепость, русские прорвались до самого Контрескарпа, и Лесси послал барабанщика требовать сдачи города. Но барабанщик был застрелен, и Лесси велел жестоко штурмовать город, против которого действовали только что отнятые у шведов пушки. Через час осаждающие были в палисадах, а вслед за тем русские знамена уже развивались на валу. Командовавший шведским корпусом генерал Врангель попался в плен с 7 штаб-офицерами и 1250 рядовыми. Победителям досталось также 13 пушек с запасами, 2000 лошадей, и те солдаты, которые штурмом в город вошли, равномерное знатное число добычи деньгами золотыми и серебряными, разную серебряную посудою, платьем, провиантом и иными разными вещами получили. Русские потеряли убитыми генерал-майора Ускуля, 3 штаб и 11 обер-офицеров и с небольшим 500 человек рядовых. Это было единственное значительное дело в кампании 1741 года. Победители ограничились мелкую войной. Лесси и Кейт возвратились в Петербург, где шли совещания о мерах на случай, если шведский главнокомандующий Левентгаупт предпримет зимой наступательное движение. О состоянии провианской части в это время может дать нам понятие следующее известие. В октябре 1741 года генерал-прокурор дал Сенату предложение, что по указу Петра Великого велено было учредить в Петербурге и других остзейских местах запасные магазины. Кроме того, на полевые гарнизонные полки заготовлялось к наличному еще на год и 8 месяцев, почему такой нужды, какая теперь состоит в провианте, никогда не было. В 1731 году было положено провианта содержать меньше, как видно вследствие тогдашнего мирного времени. А так как известно, какая при настоящем военном времени нужда в провианте и фураже, то правительствующему Сенату предлагается иметь рассуждение, в которых магазинах и поскольку надобно содержать провианта. По указу Петра Великого велено учредить должность генерального эконома, который должен был везде заботиться о хлебных запасах, чтобы в неурожайные годы народ голоду не терпел, причем взять иностранные уставы и прибавить своего. В указе 1736 года написано: «Генерал-провиантмейстер должен стараться о изготовлении провианта и фуража на армейские гарнизонные полки и в запасные магазины и для отвращения казенного убытка заготовлять провиант в магазины у помещиков и крестьян, а не у подрядчиков, смотря по дешевизне, хотя бы и лишнее было, и нужды в тот год не было». Но такого генерал-провиантмейстера и до сих пор нет. При армии генерал-провиантмейстер был, но он исполнял только то, что ему от генерал-крикс-комиссара приказывалось, а с ноября 1740 года и никакого генерал-провиантмейстера нет. В сентябре 1740 года генерал-прокурор предлагал Сенату, не лучше ли в магазинах держать рожь, а муки только для внезапных расходов понемногу, ибо солдатам лучше раздавать свежий хлеб, а мука через год или два получает затхлость и горечь. Для молодьбы же содержать мельницы и ручные жернова. Сверх того, можно молоть и на частных мельницах, но и этому предложению до сих пор рассуждений еще не было. Как скоро Швеция объявила войну, то, разумеется, первым делом русского правительства было обратиться к союзнику, который обязан был помогать России против нападающей державы и давал такие торжественные обещания, что поможет непременно. 16 августа был изготовлен в Петербурге рескрипт Бракелю в Берлин с известием о шведской войне и с указом, чтобы ехал в Силезию к Фридриху II и требовал помощи в силу заключенного недавно оборонительного союза. В постскрипте к этому указу говорилось: «Хотя нельзя надеяться, чтобы король прусский склонился дать нам союзническую помощь, однако мы рассудили ее потребовать на следующих основаниях. Первое. Если бы этого не сделали, то король мог принять дело так, что мы от союза наперед отступили. Второе. Требование наше может некоторым образом способствовать к тому, чтобы Пруссия не вступала в дальнейшее сближение с Швецией. Третье. Король не может объявить достаточно важной причины к отказу нам в помощи, ибо хотя мы старались отвратить его от силезского предприятия сильными увещаниями, однако против него по сие время не действовали». По прибытии в Бреславль Бракель прежде всего имел разговор с министром Подевильсом о договоре, заключенном между Пруссией, Францией и Баварией против Австрии. Бракель заметил, что, конечно, новое обязательство Пруссии с Францией не повредит обязательствам Пруссии с Россией. Подевильс стал обнадеживать его честью, что в договоре с Францией ни одним словом не упомянуто о шведах, тем менее непосредственно с ними что-либо заключено. «Я знаю, — говорил Подевильс, — что носятся разные слухи. Утверждают, будто наш король шведам деньги дал, но я желаю, чтобы тот талер, который дан шведам, сгорел в моей душе. Вы можете смело обнадежить свой двор, что король наш предпочитает дружбу с Россией и всем прочим, будет постоянно и свято ее сохранять, и с шведами ни в какой союз без ведома и соизволения России не вступит». 22 октября Бракель имел аудиенцию у Фридриха II в лагере. Король принял его очень милостиво, признал объявление войны шведами насильственным и неправедным, признал и обязанности свои в силу последнего трактата, но при этом дал знать, что ему нет никакой возможности исполнить эти обязанности при настоящих обстоятельствах, так как он сам вплетен в упорную войну. Параграф союзного договора, по которому он обязан был давать помощь, король изменял так, что и Россия освобождалась от обязанности помогать Пруссии в случае, если бы сама находилась в войне с другими державами.